Крестьянин и змея. К крестьянину вползла змея и говорит: «Сосед, начнем жить дружно. Теперь меня тебе стеречься уж не нужно. Ты видишь, что совсем другая стала я, и кожу нынешней весной переменила». Однако ж мужика змея не убедила. Мужик схватил обух и говорит: «Хоть ты в новой коже, да сердце у тебя все то же», и вышиб из соседки дух. Когда извериться в себе ты дашь причину, как хочешь ты меняй личину, себя под нею не спасешь, и что с змеей, с тобой случиться может тоже.